Тут я заметил, что девушка уже не сидит рядом со мной. Ушла она, должно быть, после своих последних слов, ибо теперь она стояла далеко от меня у окна в окружении трех молодых людей, которые, смеясь, что-то говорили из высоких белых воротников. Затем я с удовольствием выпил бокал вина и пошел к пианисту, который в полном одиночестве играл сейчас, кивая головой, какую-то печальную пьесу. Я осторожно склонился к его уху, чтобы он только не испугался, и тихо сказал под мелодию пьесы: «Будьте так добры, многоуважаемый сударь, пустите теперь поиграть меня, ибо я намерен быть счастливым». Поскольку он не слушал меня, я постоял некоторое время в смущении, а потом, подавляя свою застенчивость, стал ходить от одного гостя к другому и невзначай говорил: «Сегодня я буду играть на пианино». «Да». Все, казалось, знали, что я не умел играть, но любезно смеялись по поводу этого приятного вторжения в их разговоры. Но совсем внимательны стали они лишь тогда, когда я очень громко сказал пианисту: «Будьте так добры, многоуважаемый сударь, пустите теперь поиграть меня. Я, понимаете ли, намерен быть счастливым. Речь идет о некоем триумфе». Пианист хоть и прислушался, но не покинул своей коричневой скамеечки, даже, казалось, и не понимал меня. Он вздохнул и закрыл лицо своими длинными пальцами. Я уже посочувствовал ему и хотел подбодрить его, чтобы он продолжил игру, когда подошла хозяйка с группой гостей. «Это смешная затея», — сказали они и громко засмеялись, словно я хотел совершить что-то противоестественное. Девушка тоже подошла, презрительно посмотрела на меня и сказала: «Пожалуйста, сударыня, позвольте ему поиграть. Он, может быть, хочет как-то развлечь нас? Это похвально? Пожалуйста, сударыня». Все громко обрадовались, явно, как и я, полагая, что это говорится иронически. Только пианист безмолвствовал. Он сидел с опущенной головой и водил указательным пальцем левой руки по дереву скамеечки, словно рисуя на песке. Я стал дрожать, и, чтобы скрыть это, сунул руки в карманы штанов, и говорить отчетливо я не мог, ибо все мое лицо готово было заплакать. Поэтому я должен был выбирать слова так, чтобы мысль, что я готов заплакать, показалась слушателям смешной. «Сударыня», — сказал я должен сейчас поиграть, ибо...» Забыв причину, я внезапно сел за пианино. Тут я снова понял свое положение. Пианист встал и деликатно перешагнул через скамеечку, ибо я загородил ему дорогу. «Погасите, пожалуйста, свет. Я могу играть только в темноте». Я выпрямился. Тут два господина взялись за скамеечку и понесли меня к находившемуся очень далеко от пианино обеденному столу, насвистывая какую-то песенку и немного качая меня. Все смотрели одобрительно, а барышня сказала: «Видите, сударыня, он недурно сыграл, я это знала, а вы так боялись». Я понял и поблагодарил поклоном, который мне удался.